больше жизни. Послушайте безумный рассказ. Братья-близнецы из Джексонвилля, штат Флорида, познакомились с сестрами-близнецами из Дайтоны, это тоже штат Флорида, и по американским понятиям не очень далеко. Они познакомились через интернет. То есть сперва познакомилась только одна пара, Тот и Ники. И когда Тот привел Ники на ужин домой к родителям, его брат Адам прямо загорелся. И тогда Тот рассказал Адаму, что у Ники есть сестра. Не просто сестра, сестра-близнец. Тот и Ники подготовили этот blind date. Хотя его трудно назвать blind date, потому что и Адам, и Мишель в точности знали, как выглядит вторая половина. И чтобы уменьшить неловкость, они превратили этот дейт в дабл-дейт. И вчетвером отправились смотреть кино в драйв-ин. И какой же это фильм они отправились смотреть? Нет, не близнецов со Шварценеггером и Де Вито. Они отправились смотреть «Опасные связи». Можете себе представить? И все равно дейт удался. Сестры-близнецы позаботились о том, чтобы на них были платья разного цвета, и их было легко различать, а братья-близнецы пришли в джинсах и белых футболках и выглядели реально одинаковыми. После фильма они пошли в какой-то дайнер, и в один стыдный момент, который ей предстоит помнить много лет, Ники по ошибке поцеловала Адама, потому что думала, что это тот. Когда вы встречаете партнера или партнершу и влюбляетесь, какое ваше самое сильное ощущение? Не знаю, как у вас, но лично я чувствую, что нахожусь рядом с человеком, не похожим абсолютно ни на кого на свете. Но когда Мишель и Адам сидели в дайнере друг напротив друга, что они чувствовали? Что в мире больше нет такого, как Адам? Что за столом больше нет такой, как Мишель? Как бы то ни было, дело кончилось женитьбой. Вообще-то нет, не совсем так. Дело кончилось убийством, но где-то в процессе имело место женитьба. Мишель и Адам поженились через год после того, как тот надел кольцо на палец Ники. Братья-близнецы, женатые на сестрах-близнецах. Не знаю, случалось ли такое в истории. Не только в истории Флориды, в истории человечества. Это было так странно, что к ним даже приехали из какого-то ток-шоу, и не думайте, что с местного канала. С какого-то национального, вроде CBS. Но Мишель сказала нет, потому что, по ее словам, она бы чувствовала себя на этом шоу, как женщина с бородой в цирке. «Они же хотят нас не из-за того, что мы сделали», — пыталась она объяснить Адаму. «Они хотят нас только из-за того, что мы для них странно выглядим. Они, небось, скажут нам одеться одинаково и будут спрашивать нас с Ники, почему у нас одинаковая стрижка. И даже если мы попытаемся объяснить, что эта стрижка больше всего нам идет, это прозвучит извращенно. А ведущий наверняка будет подкалывать нас всякими шуточками, которые выставят нас в плохом свете». А люди у телевизоров будут смеяться, и вы с Тоддом тоже будете смеяться, потому что вы с Тоддом от чего угодно смеетесь. И только я не буду знать, куда провалиться от стыда, понимаешь? Адам не понял. Он-то до смерти хотел сняться в этой передаче. Он никогда не был на телевидении и знал, что ребята на работе дико его зауважают, если он снимется в популярном ток-шоу. И клиенты тоже. Для него это мог быть потрясающий опыт. Но он даже не пытался спорить. Спорить с Мишель, если она уже что-то решила, не имело никакого смысла. Она все равно никого не слушала. В конце концов, Адама все-таки увидели по телевизору, и не просто так, а в прайм-тайм и на всех континентах. Самого его в студию не приглашали, но вся Америка видела его в ностальгических черно-белых тонах, как он, одетый в спортивную форму своей Джексонвильской школе, ведет баскетбольный мяч по площадке. И ровно в тот момент, когда он улыбается и машет камере, видно, как тот впрыгивает в кадр неизвестно откуда, хватает мяч и забрасывает в корзину. «Уже тогда», — сказал диктор в студии, — «их соперничество было легко заметить». И не то чтобы между ними было какое-то соперничество, но телевидение — это телевидение. В реальности у Адама и Тодда были прекрасные отношения. И, в принципе, обе пары отлично общались. Они жили неподалеку друг от друга и вместе ходили куда-нибудь по выходным. Когда речь зашла о детях, они даже планировали рожать примерно в одно время, чтобы дети не росли одинокими. И эти планы наверняка бы сбылись, если бы не случилось то, что случилось. Никто ничего не подозревал. Честно, задним числом такое трудно заподозрить. Даже если кому-то из соседей доводилось случайно увидеть, как Ники и Адам целуются на крыльце, соседи наверняка думали, что это вообще тот или что она Мишель. Так их роман продолжался больше года. В какой-то момент они даже думали взорвать все к чертовой матери, рассказать всему миру, развестись и пожениться заново. Но Ники знала, что Мишель это убьет. Да и Адаму было немножко жалко, и Мишель, и Тодда, который хоть и не раз сделал ему больно, всегда его любил и желал ему добра. Потом настал момент, когда Ники предложила это все прекратить. Это произошло, когда она заподозрила, что Тодд догадался. Ничего конкретного, но было у нее такое чувство, и они действительно не виделись несколько недель. А потом начали все сначала. Потому что не быть вместе, как выяснилось, было совершенно невозможно для них обоих. Я познакомился с Ники лишь спустя несколько лет после того, как вся эта история плохо кончилась. Адам был мертв, а Тодд давно сидел за это в тюрьме. Мишель не сказала с ней ни слова с тех пор, как вся история выплыла наружу. Для Мишель это произошло в тот день, когда Тодд с нулевого расстояния выпустил 3 пули Адаму в голову. Ну, Мишель никогда не умела легко прощать. Меня тогда пригласили лектором в один маленький университет на Среднем Западе. А Ники была секретаршей нашей кафедры. О ее истории я впервые услышал от одного лектора на нашем отделении, тоже приезжего из Словении, а потом и от нее самой. Это было еще до того, как мы переспали. Она сказала, что уехала из Флориды, хотела отдалиться от всего, но это не помогло, потому что и здесь все знали и судачили за ее спиной. Она рассказала, что очень странным образом, извращенным, как наверняка сказала бы ее сестра Мишель, она очень скучает по всей этой их близнецовости, потому как люди на улице путали ее с Мишель. «Выходит так, — сказала она, — помнится прямо перед тем, как мы поцеловались, что когда у тебя есть сестра-близнец, ты чувствуешь больше, как будто ты больше, чем один человек, и кроме твоей собственной жизни можешь жить еще одну жизнь. Вот кто-то говорит тебе, я видел, как час назад ты ела ванильное мороженое, или... Я видел тебя в розовом платье на автобусной остановке. Ты можешь объяснить, что это вообще-то была не ты, но некоторым образом чувствуешь, что это была немножко ты. Ты ела мороженое, и ты была в розовом платье. И это такое странное ощущение, словно ты живешь больше жизни и делаешь в этой расширенной жизни еще всякие таинственные вещи, о которых никогда не узнаешь. Она скучала не только поэтому. Еще по мужу и особенно по Адаму. По человеку, который выглядел точно, ну, прямо точно, как ее муж, сидящий в тюрьме, и которого она безо всякой причины любила сильнее, чем мужа. В ту же ночь я рассказал ей о своей жизни и о своих изменах. Не с сестрой-близнецом моей жены, просто с одной женщиной с работы. Она была моложе моей жены и гораздо менее привлекательной, но я чувствовал себя в точности как Ники, как будто я прихватил себе больше жизни. Не обязательно более успешный или более многообещающий, чем та, которая у меня уже есть. Но из-за того, что я думал, будто эта жизнь достается мне в дополнение, а не взамен реальной, я заглотил ее, не сомневаясь ни секунды. В моем случае никто ни в кого не стрелял. А моя жена, хоть и подозревала, так и не поймала нас. Мы с ней остались вместе. Но только как и за все вещи в жизни, которые кажутся нам бесплатными, за этот служебный роман я должен был немножко заплатить. Когда мне предложили этот годичный контракт за границей, жена предпочла остаться в Израиле. Официально дело было в детях. Якобы этот переезд на год тяжело им дастся. Но на самом деле ее просто устраивало немного побыть от меня подальше. Когда я познакомился с Ники, я уже давно пообещал себе, что больше не буду изменять жене. И все равно изменил. И не то чтобы речь шла о большой любви, просто мы оба сделали еще одну попытку прихватить себе больше жизни.